Вопрос 340. Можно ли судить о гармонии или о дисгармонии в половых отношениях с кем-либо, не вступая в близость? Дорогой, тебе нравится, как звучит моя новая арфа? На этот стриптиз-пианино? Что здесь может нравиться? Из разговора арфистки с пианистом. Можно ли определить, подходим мы друг другу в плане секса до самого секса? Так, наверное, нужно понимать вопрос. Прослушайте, пожалуйста, письмо на эту тему. Дорогой Шахиджанян В.В. Как мне быть? Второй год я встречаюсь с военнослужащим. Сначала это носило дружеский характер, потом переросло в потребность. Со мной случилось то, чего не было даже в юности. Прикосновение его рук волновало меня, бросали в жар его ласковые взгляды. Этим летом мы решились на половую близость, но ни первая, ни вторая попытки не привели к желаемому. Контакта не получилось. Страшное волнение охватило нас, и он не смог. Я разведена. До этого жила с мужем нормальной половой жизнью. Больше контактов ни с кем не имела. Человека, которого я полюбила, прежде тоже не волновали мысли о своей неполноценности. У него семья, дочь. Он очень переживает. Винит во всем себя. А я во всем себя. Ведь еще бывший муж обвинял меня в холодности. Но я ничего не могу с собой поделать. Отвечая на его ласки, он очень темпераментный. Я либо волнуюсь, и это волнение передается ему, либо замыкаюсь, какая-то тупость охватывает все тело. А он волнуется, что не смог зажечь меня. Говорят, есть такой термин «половая несовместимость». Неужели это у нас? Так зачем мы полюбили друг друга? Галина Т., 28 лет, библиотекарь, город Москва, Сокольники. Итак, не вступая в близость, определить гармонию или дисгармонию в сексуальном отношении невозможно. Реально определить темперамент, выяснить, подходят или не подходят люди друг другу по характеру, скажем, грубый человек и в сексе груб, а нежный и в сексе будет нежным. Хотя бывает и по-другому. Нежный в жизни человек вдруг хочет быть грубым в сексе, его это возбуждает. В реальной жизни грубость такой человек в себе подавляет, а в интимных отношениях он ее проявляет. Если два человека интеллигентны, воспитанны, уважительно относятся друг к другу, то, как правило, они и в сексе находят взаимопонимание, если, конечно, нет каких-то органических изменений или заболеваний, не позволяющих нормально проводить коитус.